чтобы я потренировалась перед бессонницей. Лиза меня достает, чтобы я ставила песни 80-х. Она придумала какой-то номер в этом стиле. Накладные плечи, химия, все такое. Раз уж со змеей выступить не разрешили. Приезжайте ко мне, когда бабушка поправится. Тут же не только бары и ночные клубы. Есть еще куча красивых пляжей. Вы сможете отдохнуть. Подумай. Мне кажется, бабушке пойдет на пользу. Скучаю, целую, Кати. У вас входящее сообщение от Руби. Руби. Он меня выгнал. Рози. Кто? Тедди? Руби. Ой, не смеши. Тедди без меня даже булочную не найдет. Зачем ему меня выгонять? Нет, меня отверг мой любимый сын. Он заявил, что мои услуги танцовщицы больше не требуются, и что он меняет меня на более свежую модель. Рози. Да ты что, Руби? Как неприятно. У него другая женщина? Руби. На самом деле я не обиделась. Просто притворяюсь. То есть сначала я действительно очень разозлилась и съела в одиночку целый шоколадный торт. Любимый торт Гэри, который я по счастливому совпадению в этот день купила. Примерно на половине торта злости здорово поубавилось, а когда я доела последнюю ложку, ко мне вернулась способность трезво мыслить. Видишь, что со мной делают сладости? Короче говоря, я решила пригласить эту женщину на ужин, чтобы иметь возможность ее отравить. В конце концов, мне просто нужно было посмотреть, на кого Гэри меня променял. Как выяснилось, ей около 30. Она из Испании. Работает в школе учительницы испанского языка. Там-то Гэри с ней познакомился. Он подрабатывал в отделе технического обеспечения. Она худенькая, симпатичная и очень обаятельная. Рози. Как раз таких ты всегда ненавидела. Руби. Но не в этот раз. Ведь мой Гэри наконец нашел свою любовь. Рози. О, Руби, вот именно. Правда же замечательно. Так что я не собираюсь стоять у них на пути и скромно повешу на гвоздь свои танцевальные туфельки. Вообще-то я и сама уже подумывала отделиться от Гэри. Мне скоро 50, и мне нужен партнер постарше, такой, у которого не будет сил бросать меня через весь зал, как это делает Гэри. Я уже не в том возрасте. Хорошо, что Гэри наконец нашел себе девушку. Может, Мария убедит его переехать в отдельную квартиру? Рози. Разве ты не расстроишься, если он уедет? Руби. Так же расстроюсь, как если бы нашла 1 000 000 евро у себя под матрасом. Он уже не мальчик. Ему давно пора жить собственной жизнью. Что ж мне, вечно готовить ему обед и стирать рубашки? Ладно, довольна обо мне. Как там твоя мама? Рози. Не очень. Кажется, что все ее болячки вдруг вылезли наружу. Артрит так разыгрался, что она еле ходит. Пока они с папой ездили по теплым странам, этой проблемы не было. Климат в Коннемарье совсем не подходит. Хоть зима в нынешнем году и не холодная. Но она не хочет никуда уезжать. Я за нее беспокоюсь. Она то и дело попадает в больницу с какими-то инфекциями и заболеваниями таких органов, про которые я вообще никогда не слышала. Словно после смерти отца ее тело не хочет жить дальше. Руби, она выкарабкается, Рози. Она у тебя крепкая старушка. Рози, будем надеяться. Руби. Как дела на работе? Когда эта дыра наконец превратится в шикарнейший отель города? Рози. Ой, Руби, у меня уже никаких сил нет. В конце месяца я увольняюсь. Руби. Ты это каждый месяц говоришь. Видимо, хочешь дождаться, пока тебе продлят контракт еще на год. Чтобы уволиться, нужно найти другую работу. Рози. Но когда мне искать работу? Я же тут сижу каждый день допоздна, а в выходные езжу к маме. Мы когда в последний раз с тобой виделись? Руби. Вчера. Рози.